Я тоже не мог остаться в стороне, тем более с Гришей мы хорошо знакомы, а также я видел, на что способен Скорпион. Мне даже хотелось предупредить Гришу, чтобы тот не связывался с Мясником, но тут вспомнил основное условие боев на теневых аренах. Никто не знает, с кем будет сражаться. В этом-то и главный интерес и азарт зрителей. То, что мне удалось договориться, чтобы ночь поставили против не слишком сильного противника, скорее всего, сработает лишь раз. Уверен, если я второй раз подойду с такой просьбой, то мне откажут. Между тем Гриша завел Грома на ринг и закрыл за ним ворота. Прозвучал гонг, и все зрители притихли, не спуская глаз с бойцов. Я протиснулся между рядами скамеек и опустился рядом с Толстяком. «Обожаю этих двоих», — возбужденно прошептал он. «Они еще никогда не сражались друг против друга. Как вы думаете, кто победит?» «Не знаю, но я бы хотел, чтобы Гром...» «Гром? Здесь нет Грома. Бой между Скорпионом и Зубром». Толстяк недоуменно посмотрел на меня. «Да, точно», — слегка улыбнулся я. «Похоже, Гриша себе и Грому тоже имена поменял». В это время Скорпион, чье жало блестело под прожекторами, хищно зашипел и медленно двинулся вдоль ринга, не спуская ни мигающего взгляда с Грома. Тот оставался на месте, но был напряжен и собран. Гром был чуть ли не в два раза меньше Скорпиона, но я знал, что он очень сильный и ловкий, поэтому надеялся на его победу. В жале у него столько яда, что можно убить целую сотню таких, как Зубр, воодушевленно проговорил Толстяк. «Вы болеете за Скорпиона?» — уточнил я. «Конечно. По-моему, здесь все очевидно. Я не был с ним согласен. На арене нет ничего очевидного. Столько раз я был очевидцем того, как с легкостью монстр, кажущийся слабым, убивал того, кого все считали победителем». В это время Скорпион, обойдя по кругу Грома, пошел в наступление. Он выставил перед собой передние лапы с острыми изогнутыми когтями и, угрожающе зарычав, бросился на противника. Гром был начеку и отбежал в сторону. Это было для него типичным поведением. Сначала Гриша заставлял своего бойца носиться по арене, будто он боится противника, но на самом деле тем самым он изучал второго монстра, чтобы нанести сокрушающий удар. Скорпион поднял жало и несколько раз со всего размаху ударил по земле в опасной близости от Грома. Тот вдруг зашипел, пригнулся и стрелой помчался на противника. Обычно ни хозяин противника, ни сам монстр не успевали отреагировать на такую быструю атаку, поэтому получали серьезный урон от острых зубов Грома, но на этот раз все было по-другому. Скорее всего, это воздействие одного из артефактов, которые висели на груди Скорпиона. Гром не успел даже добежать до второго монстра. Его вдруг отбросило назад с огромной силой и припечатало к земле. Я посмотрел на Гришу и увидел, как тот поджал губы и побледнел. Гром хотел вскочить на ноги, но жалобно взвизгнул. Приглядевшись, увидел, что от сильного удара у него что-то стало с задней левой лапой. Она неестественно выгнулась. Перелом или сильный вывих. Как бы то ни было, но монстр не мог наступать на нее и двигался, лишь упираясь на передние лапы. Скорпион, не спеша, приблизился к грозно шипящему Грому, который неуклюже отходил от него, поднял гигантское жало над головой и с силой опустил его на монстра. Острое жало с ядом воткнулось в бок Грома, который, пересилив боль, пытался отбежать в сторону, но не успел. Раздался душераздирающий вопль боли. Зрители притихли, наблюдая за происходящим, а Гриша побледнел и сжал кулаки. Он уже понимал, что проиграл. Между тем Скорпион еще раз занес жало, но Гром упал на землю и, оттолкнувшись, откатился в сторону. Черное блестящее острие вонзилось в землю в полуметре от монстра. Зрители одобрительно загудели. Кто-то поддерживал Грома, который был серьезно ранен, но продолжал сопротивляться. Кто-то был за Скорпиона и поздравлял с победой. Я видел, как Гриша торопливо направился к Мяснику. Видимо, хотел договориться, но все знали, каким будет исход битвы. Выслушав Гришу, Мясник презрительно скривил губы и мотнул головой. В это самое время Скорпион догнал Грома и сделал еще один удар жалом. На этот раз блестящее острие попало по голове. Боец вскрикнул и замер. Он был мертв. По залу одновременно разнеслись вздохи сожаления и радостные выкрики. «Не еет!» Гриша ринулся к рингу, распахнул ворота и подбежал к своему бойцу, совершенно не опасаясь Скорпиона. Он опустился на колени возле Грома, поднял его голову и, удостоверившись в том, что тот мертв, крепко выругался. В это время довольный Мясник вывел Скорпиона из ринга и повел к выходу. Я не сдержался и поспешил к Грише. Мне очень жаль. Гром был хорошим бойцом, сказал я и опустился рядом с ним. Гриша поднял на меня глаза полные слез и попросил: «Помоги донести до прицепа, я его здесь не оставлю». «Конечно», кивнул я. Вдвоем мы подняли монстра, который был хоть и небольшим, но довольно тяжелым, и понесли к выходу. Охранники беспрепятственно раскрыли двери, выпуская нас на улицу с мертвым монстром на руках. Когда мы погрузили Грома в клетку, Гриша тяжело вздохнул, вытер рукавом набежавшие слезы и вполголоса спросил: «Что ты здесь делаешь? Собираешь информацию?» Я сначала хотел соврать, что так оно и есть, но потом передумал. «Гриша, надежный человек, он меня не сдаст». «Нет, я привез бойца на бой». У мужчины удивленно поползли брови наверх. «Что, и давно ты здесь сражаешься? Это первый бой». «Погоди, погоди, а кого ты привез?» «Я слышал, что Булдар умер». «Да, так и есть, у меня новый боец. Пойдем, покажу». Вдвоем мы подошли к ржавому грузовику и, обогнув его, подошли к клетке. Теневик лежал на полу клетки и принюхивался. «Откуда тебе такое сокровище?» – изумленно выдохнул Гриша. «Неважно», – отмахнулся я. Мужчина обошел клетку по кругу, осматривая черного монстра. Затем подошел ко мне и кивнул в сторону арены. «Ты такое сокровище хочешь выставить на эту арену? Ну ты же выставил Грома». При упоминании бойца Гриша тут же погрустнел и кивнул. «Дурак, потому что хотел побольше денег заработать на артефакты перед соревнованиями. А теперь», он тяжело вздохнул и потер переносицу, «давно ты здесь участвуешь?» «Вторую неделю. На нужный артефакт уже собрал, решил напоследок еще чуток подзаработать». «Дурак», увидев, как он переживает, у меня промелькнула мысль просто уехать отсюда, но потом я вспомнил, что у меня нет выбора. Незарегистрированный монстр не сможет участвовать ни на одной арене, кроме теневой. Гриша попытался меня отговорить, но я был непреклонен. Правда, не стал ему объяснять, почему хочу участвовать на этой арене, а не вернуться в наш городок. Мы попрощались, и я направился в сторону арены. Гриша сначала хотел пойти со мной и посмотреть на бой, но потом передумал, так как не хотел стать свидетелем смерти еще и редкого теневика. Объяснив это тем, что на сегодня хватит потрясений, охранники видели, как я выносил Грома вместе с Гришей, поэтому без вопросов пропустили внутрь. Тут же ко мне подбежал граф Толстый. «Где вы ходите?» — возмущенно воскликнул он. «Я уже два раза объявлял ваш бой. Жорж Норку уже привел». «Хорошо, сейчас вернусь», — кивнул я и торопливо направился к выходу, чтобы привести теневика. Ночь будто понял, что его ожидает бой, поэтому, едва увидев меня, тут же принялся крутиться в клетке и даже попробовал прокусить толстые жерди. «Успокойся и иди рядом», — строго сказал я и распахнул дверь клетки. Монстр шумно выдохнул, спустился на землю и встал рядом со мной. Я вытащил из кармана три шкатулки и нацепил артефакты на грудь теневика. Тот возмущенно повздыхал, но не осмелился их сдернуть. Один артефакт был защитным, тот, из-за которого появлялись шипы на теле монстра. Второй артефакт, тот, что я заказывал у мастера-артефактора. Третий позволял создать оглушительный рев, из-за которого не только закладывало в ушах, но и была высокая вероятность оглохнуть. Все три артефакта можно было использовать на официальных аренах, именно поэтому я и решил их использовать. Ведь я все-таки надеялся, что рано или поздно найду возможность зарегистрировать монстра. Я завел теневика на арену и повел к огороженной площадке. Зрители, до этого возмущенно выкрикивающие недовольство организаторам арены, тут же замолчали и уставились на черного матового монстра, который больше напоминал движущуюся тень, только голубые глаза его выдавали. Пока мы шли к рингу, вслед звучали различные реплики. «Это же теневик, невероятно! Кто-то смог раздобыть редкого монстра, никогда такого не видел. Откуда он, из какой аномалии его раздобыли?» «Скорее всего, с Уральской. Я слышал, что именно там обитают эти существа». Пока мы шли к рингу, я наслушался много всего интересного, что требовалось проверить. Когда завел ночь на ринг, ко мне подошел Жорж. Я видел, что он мнется и весь раскраснелся от того, что решается на что-то, поэтому внимательно уставился на него и сложил руки на груди. «Извините, господин лорд, но я не могу не спросить. Дело в том, что я совсем недавно получил своего монстра, поэтому очень бы не хотел, чтобы он погиб. Может, договоримся?» Последнюю фразу он произнес еле слышно. «О чем?» «О том, чтобы сохранить жизни нашим бойцам. Если надо, то я могу заплатить за эту услугу». Он совсем раскраснелся, будто предлагал что-то постыдное. «Хорошо, я согласен. Сколько вы хотите?» «У меня есть 500 рублей», – предложил он. «Ничего не надо». Парень кивнул и поспешил на свою сторону ринга, туда, где стоял его монстр. Это был довольно большой зубастый ящер, похожий на глотара, но с объемными надбровными дугами, массивной выступающей вперед челюстью и толстыми чешуйчатыми пластинами. Когда прозвучал гонг, противник ночи угрожающе закричал и, не теряя времени, бросился в атаку. Теневик оглянулся на меня, ожидая приказаний. «Защищайся!» Ночь раскрыл пасть, пригнулся и приготовился. Зубастый монстр, которого почему-то звали Норкой, неумолимо приближался. Когда он был уже в паре метрах, Ночь пригнулся и рванул прямо под ним, ловко обходя когтистые лапы. Норка неестественно выгнулся и заревел. Зрители загомонили, не понимая, что происходит. А я знал, что сделал теневик. Пробегая под пузом, на котором кожа была намного мягче и нежнее, чем на спине, Ночь выпустил те самые шипы. Он вонзил их в мягкое брюхо и прочертил множество неглубоких, но болезненных ран. В это время я поднял глаза и встретился с обеспокоенным взглядом хозяина норки, Жоржем. Он сжал кулаки, посмотрел на своего бойца и отдал следующий приказ. Монстр отвернулся от теневика и сильно замахал мощным хвостом, пытаясь отбросить его в сторону. Теневик подпрыгивал или приседал в зависимости от того, по какой траектории летел на него хвост. В то же время я не давал ему никаких приказаний. Он сам и Сэл принял решение вести себя подобным образом, активируя артефакт «Сияющий укус». Я не знал, получится у него или нет, но все же понадеялся на то, что если он уже умеет управлять шипами, то сможет и включать следующий артефакт. Так и произошло. Теневик распахнул рот, и его зубы засияли. «Схвати за хвост», — велел я, но не стал уточнять, как именно это сделать. «Пусть сам решает». Теневик рванул прочь, оббежал монстра сбоку и ринулся на него. Через пару секунд он уже сидел на спине норки и держался цепкими лапами. Я не понимал, что он делает, ведь велел схватить противника за хвост, а не сидеть у него на спине, как наездник. В это время теневик подполз к хвосту разъяренного монстра, который пытался скинуть с себя врага, и схватил сияющими зубами за основание хвоста. Норка взревел дурным голосом и принялся носиться по рингу, глядя перед собой ошалелыми глазами. Среди зрителей раздались смешки. Я знал, что сияющий укус дарует монстру небывалую силу укуса. Благодаря этому Ночь мог хоть 3 дня висеть на хвосте и не устал бы. Однако мне надо было попробовать третий артефакт, поэтому я приказал, активируя оглушительный рев и используя на своего противника. Это важно, только на противника, предупредил я, так как не хотел навредить никому из зрителей. Теневик разжал зубы, выпустил хвост норки и, продолжая цепляться за чешуйчатую кожу монстра, развернулся и схватился передними лапами за его шею. Бедный монстр не знал, как избавиться от приставучего теневика, и жалобно смотрел на хозяина, продолжая носиться по рингу и извиваясь всем телом. Я ждал, когда теневик использует третий артефакт, и в принципе был готов отступить, если Жорж сдастся. Но тут Ночь вместо того, что опустить голову и использовать усиленный рев на противника, повернулся к зрителям и раскрыл зубастую пасть. «Не смей этого делать», — грозно предупредил я, но теневик слишком увлекся и не обратил на меня никакого внимания. Случилось то, чего я очень опасался, боец почувствовал свободу и перестал меня слушаться. Глава 13. Я пожалел, что нацепил на теневика третий артефакт. Использование оглушительного рева разрешалось на официальных аренах, но об этом нужно было заранее предупреждать администрацию, а те на входе на арену должны раздавать всем зрителям беруши и оповещать их об этом артефакте еще на этапе продажи билетов. «Не смей рычать на людей, иначе я тебя накажу», — еще раз предупредил я бойца, у которого глаза сверкнули сиреневым племенем, оповещающим о том, что артефакт активировался. Теневик взглянул на меня так, будто хотел убедить, что я не шучу, затем тяжело вздохнул и взревел прямо в голову противника. Не сказать, чтобы рык был такой уж сильный, но опасность заключалась в другом. Человеческое ухо было не способно распознать вибрации этого звука так, как считывали его монстры. Поэтому многие могли оглохнуть, даже не понимая, что случилось. Норка остановился, или остановилась. Я так и не понял, самка это или самец, как вкопанный, а затем с силой замотал головой. Ночь продолжал реветь и крепко держаться за противника. Зрители, сидящие на первых рядах, повскакивали с места и ринулись подальше от ринга. Они явно почувствовали что-то неладное. Остальные недоуменно смотрели им вслед и переговаривались, не понимая, что происходит. В это время ко мне побежал Жорж. «Остановите! Остановите! Он не слышит мои приказы, Норка не реагирует!» Кричал он на бегу. «Сдаешься?» – уточнил я. «Да-да», – энергично закивал он и молитвенно сложил руки. Я повернулся к рингу и велел. «Отступай!» Теневик закрыл пасть, спрыгнул на песок и не спеша двинулся к воротам. Недовольные зрители принялись перешептываться, а некоторые даже ругаться. Как я услышал, не для того они пришли, чтобы наблюдать за тем, как противники по договоренности расходятся. Краем глаза заметил, как к нам спешит граф Толстый. Наверняка хочет выяснить, почему нет кровавой драмы, ради которой все пришли сюда. Но это мой бой, и только я буду решать, когда все закончить. Я уже подошел к воротам, но открыть их не успел. Норка развернулся и бросился на теневика. Это было так неожиданно, что я не успел среагировать. Монстр схватил моего бойца за заднюю лапу и с силой отбросил на противоположную сторону ринга. Зрители одобрительно загудели и принялись поддерживать Норку. В это время Жорж ринулся прочь от меня, не спуская взгляда со своего монстра. Я не понимал, что это было. Подстава или он уже сейчас решил переиграть. Как бы то ни было, но он поплатится за такую подлость. В это время теневик, не дожидаясь моего приказа, покрылся шипами и приготовился отразить очередное нападение. Однако вместо того, чтобы сражаться, Норка остановился и захрипел. Я не понимал, что происходит, ведь ночью еще не успел ничего сделать. У него копир, услышал я сзади голос и, обернувшись, увидел Гришу. Оказывается, он не уехал, а наблюдал за сражением. Что еще за копир? Не понял я, наблюдая за тем, как Норка начал темнеть. Артефакт, с помощью которого монстр превращается в точную копию противника. Сначала хозяин посмотрел, на что способен твой монстр, а потом дал задание своему бойцу активировать артефакт. Только мне непонятно, почему ты отступил. Он вопросительно посмотрел на меня, но у меня не было времени объяснять. В это время монстр Жоржа почти превратился в теневика и тут же покрылся шипами. Он даже действия артефактов копирует, поразился я. Да, полная копия. На официальной арене такое невозможно. Ты всегда знаешь все характеристики бойца, против которого выступаешь, а здесь чертова рулетка. Тем временем Норка приблизился к ночи и принял точно такую же позу. Я поразился тому, насколько они похожи. В пылу битвы боюсь, даже не смогу их различить. Активируй сияющие укусы и схвати его за шею, велел я. Теневик бросился в атаку, но Норка снова полностью скопировал его и побежал навстречу, распахнув пасть. Они столкнулись в центре ринга и закружились, набрасываясь друг на друга. Вначале я еще понимал, какой из монстров мой, но потом совсем запутался, поэтому даже не знал, какой приказ отдать. В конце концов, махнул рукой и велел: «Делай что хочешь, но победи противника». Один из теневиков замер, и вдруг наступила полная темнота. «Эй, что со светом?» — послышался грубый голос со стороны зрительских мест. «Двери хотя бы откройте, на улице светлее, чем здесь. У меня спички были, сейчас зажгу, не горят что-то». Прошло около минуты, и тьма так же внезапно отступила, как и возникла. Все недоуменно переглядывались, а я уставился на ринг. Один из теневиков был убит, а второй сидел рядом и облизывался, как кошка. Я не знал, какой из монстров убит, поэтому с замершим сердцем произнес: «Иди к воротам». Теневик перестал облизываться, поднялся с места и неспешно двинулся к воротам ринга. Я с облегчением выдохнул и пошел ему навстречу. В это время поверженный противник стал принимать свой естественный облик. На черном теле не было видно увечий, но когда он стал самим собой, то я увидел, что у него разорвано горло. «Хорошие свойства, правда, пропадает быстро», — сказал Гриша. «А чем ты?» Я мельком взглянул на него, прежде чем открыл ворота теневику. «Про тень. Теневик создал тень. Я насчитал 27 секунд. Говорят, что сильные теневики могут накрывать тенью на 3 минуты. Тут я вспомнил о том, что прочитал в энциклопедии генерала. Там было написано, что теневик умеет создавать тень. Но я даже не думал, что это происходит таким образом. Невероятно. Оказывается, я все еще очень мало знаю про своего монстра». Я вывел ночь с ринга и повел его к выходу. Гриша пошел рядом. «Слушай, а ты здесь зачем? Почему не участвуешь в нашем дворце?» «Не могу. Пока не могу», — ответил я, но не стал вдаваться в подробности. Когда отвел теневика в клетку, попрощался с Гришей и направился обратно к арене, чтобы забрать свой первый выигрыш. Почти у самых дверей столкнулся с Жоржем, который был мрачнее тучи и шел, не разбирая дороги и не обращая внимания на то, что происходит вокруг. Когда я с ним поравнялся, то схватил за шиворот и потащил за угол. «И краткое, ты чего, что тебе от меня надо?» Он попытался вырваться, но я держал крепко. Нас провожали любопытные взгляды, но никто не осмелился вмешаться. Я затащил его за угол и с силой впечатал о стену арены. «Что вам надо от меня? Чего вы хотите? У меня нет денег!» Взвизгнул он и пытался оттолкнуть меня, но сильный удар по корпусу заставил заткнуться и притихнуть. «Ты меня обманул. Мы о чем договаривались? А? Сохранить жизни бойцам. Но это вы убили моего монстра!» Возмутился он. «Я велел отступить, а ты воспользовался этим. Ты меня обманул, а я такого не прощаю». В это время он попытался пнуть меня, но я ушел в сторону и ударился всего размаху по левой скуле. Кожа на его лице лопнула и потекла кровь. Жорж упал на землю. Одной рукой он схватился за щеку, а вторую поднял и направил на меня. Прямо из ладони вырвался огненный шар и полетел на меня. Я тут же сформировал защитное поле и в ответ бросил ледяным копьем. Две противоположные стихии столкнулись друг с другом, раздался хлопок и во все стороны хлынул густой пар. В это время Жорж снова приготовился атаковать, но я не стал дожидаться очередного огненного шара. Подбежав, с силой ударил по виску, отчего он охнул и повалился на землю без сознания. Удостоверившись в том, что он жив, я развернулся и направился на арену. Граф Толстый стоял возле киоска и разговаривал с одним из зрителей. «А вот и лорд», — кивнул он на меня. Мужчина развернулся и протянул мне руку. «Оказывается, я единственный, кто успел поставить на вас до начала сражения. Благодаря вам я разбогател на несколько сотен». Я пожал его руку. «Рад за вас. Я бы тоже хотел получить свой выигрыш», — последнюю фразу я произнес, повернувшись к так называемому графу. «Выигрыш вы обязательно получите, но сначала послушайте предложение этого господина». Я вопросительно посмотрел на мужчину, и тот принялся объяснять. «Дело в том, что мой работодатель коллекционирует монстров. У него их уже больше 30 различных видов. Я нарочно посещаю такие заведения в поисках чего-нибудь необычного. Вот сегодня увидел вашего теневика. Такого экземпляра нет в коллекции, поэтому я готов предложить за него хорошие деньги. Что скажете?» «Хорошие деньги, это сколько?» Мужчина повернулся к организатору, и тот поспешил ретироваться. Когда мы остались одни, он понизил голос и произнес: «Предлагаю 300 тысяч за вашего монстра. Расчет возможен как наличными, так и на банковский счет». «300?» – поразился я. «В первый раз мне предлагают такие большие деньги, притом за монстра, которого я даже не покупал. Это было очень выгодное предложение. На эти деньги я мог купить сильного монстра на легальном невольничьем рынке, а не участвовать на теневой арене без возможности заявить о себе и участия на соревнованиях. Я не тороплю. Подумайте о моем предложении. Давайте встретимся здесь через неделю и все обсудим», — предложил он мне. «Это очень выгодное предложение, но вынужден отказаться. Подумайте, и встретимся через неделю», — настойчиво проговорил мужчина. «Нет, я не буду продавать теневика», — твердо заявил я. Лицо мужчины исказилось гневом. «Такому человеку, как мой работодатель, не отказывают. Он все равно найдет способ заполучить теневика. Возможно, даже без вашего согласия. Мой теневик останется при мне», — холодно ответил я, прошел мимо него к киоску и грубо задел плечом. Мужчина что-то зло процедил между зубами, но я не расслышал и не стал переспрашивать. Когда зашел в киоск, граф уже ждал меня со стопками наличных денег. «Теневик – отменный боец, поэтому в следующий раз вы сможете больше заработать, но и сегодня я намерен поблагодарить вас за необычный бой. Правда, в тени вашего теневика мы ничего не увидели, но даже это было очень необычно». «Благодарю», – кивнул я и не стал уточнять, что сам не ожидал такого поворота сражения. Я пересчитал деньги, и оказалось, что они оценили наше сражение в 7000 рублей. Я еще никогда не зарабатывал на сражении столько денег. Учитывая, что моя зарплата была всего 400 рублей, то для меня это действительно были большие деньги. Правда, никто не гарантировал, что я буду выигрывать каждый раз, поэтому предложение в 300 тысяч вновь возникло в моей голове. А что, если продать теневика? Таким образом, я избавлюсь от незарегистрированного монстра, поэтому мне больше не надо будет скрывать его. Нет, я не хочу продавать своего бойца. Если этот влиятельный человек не смог достать теневика на рынках, значит, его не так-то уж легко найти и, возможно, у меня больше никогда не будет такого необычного монстра. Я забрал деньги и уже, Когда открыл дверь, чтобы выйти из киоска, вспомнил о пропуске, которого у меня никогда не было. «Вы можете сделать мне новый пропуск, свой посеял куда-то», как бы между прочим сказал я. «Конечно, только принесите фотографию. Кстати, напомните, кто вас привел?» Подозрительно прищурился он. Этот вопрос застал меня врасплох. Я ему уже говорил, что от Богдана, но ответ был неправильным. Тогда толстяк подсказал прозвище Богдана, но я не запомнил. Кажется, Витязь, но я не был уверен. Какая разница, от кого я пришел, если уже здесь? Холодно спросил я. Это обязательная процедура. Вы же сами знаете, что с улицы к нам никто не приходит и ответственность за вас будет нести тот, кто привел сюда. Все-таки за нами гоняются законники всей империи, поэтому осторожность превыше всего. Я видел, как граф Толстый напрягся и убрал правую руку куда-то под стол. Меня привел Витязь. Знаете такого? Сражается с Глотаром. У меня не было выбора, поэтому решил рискнуть. Витязь, тут же расслабился он и поднял руку на стол. Точно, вы же мне уже говорили. Совсем запамятовал. В это время дверь распахнулась и появился встревоженный охранник. Он покосился на меня и махнул Толстому. «Я подготовлю ваш пропуск, только не забудьте принести фотографию», — напомнил он. Попрощавшись, я вышел на улицу и подошел к своему пикапу. Теневик лежал на полу клетки и смотрел на меня своими голубыми глазами. Я завел двигатель и медленно поехал по узкой проселочной дороге, которая использовалась для вывоза сена с лугов, которых здесь было огромное количество. За мной следом потянулись еще две машины. Я не знал, до скольки работает эта арена, поэтому решил, что это просто зрители, которые едут по домам, ведь прицепов у них не было. Выехав на трассу, я ускорился, но тут те две машины, что ехали сзади, взревев движками, промчались мимо меня. Я успел подумать о том, что так недолго и до аварии, когда недоуменно уставился перед собой и замедлился. Две машины стояли поперек дороги, закрывая проезд. Чего они добиваются? Тихо проговорил я, но даже не думал останавливаться, а съехал на обочину, желая проехать мимо, но тут в лобовое стекло прилетела пуля. Проделав идеально ровное отверстие в окне, она пролетела возле моей головы и застряла в заднем сиденье. Что за? В это время еще две пули устремились к машине. Одна из них поразила левое колесо, а вторая прошила приборную панель. Пикап заглох, а я накрылся защитным куполом, выскочил на улицу и решительно зашагал в сторону машин. Зря они меня разозлили. Очень зря. Глава 14. Четверо мужчин прятались за своими машинами и стреляли в меня из пистолетов. Они наверняка видели, что пули отскакивают от защитного поля, но никто из них и не думал прекращать стрелять. Таким образом они пытались пробить мою защиту, которая и так была недостаточно сильна, ведь все свободное время я занимался монстрами, а не совершенствованием своего тела и магических умений. Сформировав несколько разрушающих сфер, я бросил в них, но тут на мое удивление они ударились о невидимую преграду. Среди них был маг. Я понимал, что, когда пропадет защитное поле, мне придется несладко, отбиваясь от четырех вооруженных бандитов, поэтому ускорился и буквально влетел на одну из машин и, прицелившись, бросил ледяное копье в мужчину, которого видел на арене среди зрителей. Копье не пролетело и полуметра, застряв в защите, которую явно кто-то удерживал. Все это время в меня продолжали лететь пули, поэтому я решил действовать по-другому. Спрыгнув с капота, я отбежал назад к пикапу, затем запустил ледяное копье в один из бензобаков. Острие копья легко пробило металл, и бензин струей потек на землю. «Стой, не надо!» – закричал один из бандитов, сообразив, что я собираюсь делать. «Вы первые начали», – спокойным голосом ответил я и запустил в образовавшуюся брешь разрушительную сферу. Пламя взметнулось вверх, и уже через несколько секунд прозвучал взрыв. Я успел подбежать к прицепу и закрыть защитным полем теневика, который встревоженно метался по клетке. Сквозь черный столб дыма я увидел, как носятся бандиты. Похоже, их спасло защитное поле, которым они были закрыты. Я забрался в машину, но завести не смог. Пули изрядно изрешетили пикап, поэтому он даже не заводился. К тому же нужно было покончить с бандитами, которые снова заняли удобные позиции и принялись стрелять. Я не мог отойти от теневика, боясь, что его заденут пули, поэтому не осталось другого выхода, кроме как выпустить его из клетки и позвать с собой. Он будто понимал, что происходит, поэтому не отходил от меня ни на шаг. Вдвоем мы быстро добрались до леса, где среди деревьев прятались бандиты. Они разошлись далеко друг от друга, поэтому наверняка кто-то остался без защиты. Я запустил в каждого по сфере и вскоре выяснил, кто остался без защитного поля и отправил в него целую тучу ледяных шипов. Послышался крик боли, и бандит ломанулся вглубь леса в надежде спастись от острых шипов, которые вонзались в его тело. Пока был занят заклинаниями, даже не заметил, что теневик пропал. «Иди ко мне», — велел я, и в это время очередная пуля пробила защиту и пролетела в паре сантиметров от моей шеи. Я бросился в лес, чтобы не быть легкой мишенью, и снова атаковал разрушительными сферами бандитов, которые на этот раз были все закрыты куполом. Однако он также, как и мой, не смог бы долго сдерживать натиск, поэтому я, перебегая с места на место, не прекращал атаковать. Теневика между тем нигде не было видно. Я уже подумал, что им удалось его как-то схватить, но тут услышал беспорядочную стрельбу в противоположной стороне от меня, которая скоро прекратилась. «Серый, ты чего?» – прокричал один из бандитов в паре десятков метров от меня. Ответа не последовало. Я решил воспользоваться затишьем и тем, что, скорее всего, они потеряли меня из виду, поэтому, стараясь не шуметь, направился к бандиту, который был ближе всего ко мне. Но, когда почти добрался до него, то увидел, как что-то черное промелькнуло между деревьями, и по лесу разнесся душераздирающий крик. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы добраться до него, однако на примятой траве осталась лишь лужа крови. «Иди ко мне», — вновь повторил я, оглядываясь. Это мог быть только теневик, но куда он подевал бандита и почему не возвращается? Между тем в живых остался лишь один из нападавших, но его нигде не видно было. Перебегая от дерева к дереву, я обошел всю округу, но так и не обнаружил бандита. Однако вскоре откуда-то из глубины леса донесся пронзительный крик. Я прислушался, но больше ничего не услышал. Между тем огонь полыхающей машины уже уменьшился, и я решил посмотреть на вторую. Как оказалось, она осталась почти невредима, и даже ключи остались в зажигании. Я решил добраться на ней до города и обратиться в ближайшее полицейское управление. Однако оставить теневика здесь я не мог, поэтому пошел на его поиски. К счастью, долго искать не пришлось. Едва я снова позвал монстра, как он выскочил из леса и побежал ко мне. Я сначала хотел наказать его за непослушание, но потом махнул рукой и просто погладил по голове и отвел к клетке. Зацепив прицеп с клеткой к машине бандитов, я понял, что не могу вместе с ним подъехать к полиции, поэтому решил сначала отвезти его домой, а уже потом оповестить о том, что случилось. К дому подъехал только утром. Уже никто не спал, поэтому дед и Митя поспешили мне навстречу, увидев из окна. «Это еще что за машина? Опять новая? Откуда ты ее взял?» — засыпал вопросами дед. «Потом расскажу. Сначала теневика заведу в амбар». Я не стал завозить прицеп во двор, а выпустил монстра прямо на дорогу и позвал за собой. Боец послушно пошел рядом. Дед сгорал от нетерпения узнать, как прошел бой на теневой арене и на чьей машине я приехал, но он понимал, что есть вещи, о которых нашей прислуге лучше не знать. Они, как и любые подчиненные, очень любят обсуждать жизнь своих хозяев и быстро разнесут новости по соседям. «Митя, накорми и напои теневика», — велел я и устало поплелся к дому. Парень кивнул, отпустил щенка и поспешил к колодцу, гремя двумя железными ведрами. Дед ждал меня в гостиной, и как только я зашел в комнату, тут же плотно закрыл за мной дверь. Я не стал долго мучить его неведением и рассказал о том, что случилось на арене и по дороге. «Что им нужно от тебя?» «Не знаю. Может, это тот проигравший придурок подсуетился. А, может, тип, который хотел выкупить теневика. Во всяком случае, пусть полиция разбирается. Отдохну немного и поеду в управление. Езжай сразу к Грише Жукову. Если он в курсе того, что ты участвовал на теневой арене, то лучше обратиться к нему». «Хорошая идея. Сразу поеду к нему. Пусть возьмется за это дело, пока к расследованию не приступила петербургская полиция». Между тем кухарка уже накрыла на стол, и мы с дедом прошли в столовую. Валера предложил налить чего-нибудь покрепче после бессонной ночи, но я отказался, хотя очень хотелось. Гриши в управлении не было, поэтому я поехал к нему домой. Он жил в двухквартирном деревянном доме на окраине города. Его семья не принадлежала к аристократии, поэтому он потратил много сил и времени, чтобы получить достойное образование и занять место в полицейском управлении. На долгий стук из-за двери послышался его сонный голос. «Кто?» «Гриша, это Дима Державин. Мне нужно с тобой поговорить». Послышался щелчок и показалось опухшее от сна лицо Гриши. Он огляделся, будто высматривал кого-то и кивнул. «Заходи и запри за собой дверь. У меня много недоброжелателей. Первое, что я увидел, это запустение, будто в доме никто не жил. Из мебели была только одноместная кровать, небольшой стол в углу и пару табуреток. Вещи висели на гвоздях или лежали стопками на подоконниках». Гриша перехватил мой удивленный взгляд и горестно вздохнул. «Я все поставил на победу Грома. Победа на соревнованиях окупила бы мне все расходы. Черт дернул меня связаться с...» Он не стал договаривать, но и так было ясно, кого он имеет в виду. «Зачем пришел?» Он подошел к бочку, стоящему на полу, зачерпнул воду ковшом и с шумом отпил. «На меня напали. Кто? Когда?» Он чуть не поперхнулся. «По пути домой. Мой расстрелянный пикап остался на обочине. Ты знаешь, кто это может быть?» Насторожился он. «Нет, но у меня есть несколько предположений. К тому же я приехал на одной из машин бандитов». Гриша выглянул в окно и кивнул. «Собирайся. Поехали в управление. По номеру быстро выйдем на одного из нападавших, а там уже всех раскрутим». Он быстро оделся, и мы вышли на улицу. Гриша сел в свой старенький автомобиль, а я покатил на машине бандитов. До самого обеда я просидел в полицейском управлении. Гриша поднял все связи и быстро выяснил, кому принадлежит автомобиль. Затем отправил подчиненных к месту происшествия, а потом и поехал сам, велев мне возвращаться домой и никуда не уезжать, на тот случай, если ему вдруг что-нибудь понадобится. Я вернулся домой и совершенно без сил рухнул на кровать. Проспал до самого вечера и проснулся разбитым. Как оказалось, пока я спал, приезжал Гриша, но не стал меня будить, а попросил подъехать завтра в управление. После сытного ужина я вышел на улицу и подошел к амбару. С тех пор, как убили Булдера, Митя постоянно запирал амбар на замок и вешал ключ на гвоздь на кухне. Я не стал заходить за ключом, а только посмотрел в щель, но в полутьме теневика было нереально увидеть. После нападения на дороге я боялся, что снова придут бандиты и просто убьют монстра или каким-то образом похитят его, поэтому решил устроить дежурство. Вызвав Валеру и Митю в гостиную, я сел напротив и положил перед собой отцовское охотничье ружье. Они испуганно посмотрели сначала на него, затем перевели настороженные взгляды на меня. «Мы в чем-то провинились?» — еле слышно спросил Валера и вновь покосился на ружье. «Нет, конечно. Ты что про меня подумал?» — возмутился я. «Просто вы, Дмитрий Иванович, такой суровый и ружье опять же. Я подумал, что мы в чем-то провинились». Виновато проговорил он и неловко усмехнулся. Митя энергично закивал, соглашаясь с ним. Я же продолжительно выдохнул и принялся объяснять. «Я хочу сохранить теневика, поэтому мы с вами по очереди будем дежурить. В течение дня все снуют по двору, поэтому охранять не надо, но ночью монстр без присмотра. С сегодняшнего дня мы с вами по очереди будем дежурить, каждый по 2 часа. Я начну, потом разбужу Митю». Я перевел взгляд на дворового работника. «А он через 2 часа разбудит тебя?» Я посмотрел на Валеру. «Дежурство будет начинаться в 11 вечера и продолжаться до 5 утра. В 5 часов Клавдия и дед уже не спят, поэтому они присмотрят». «Все ясно?» Митя и Валера переглянулись, с облегчением выдохнули и согласились. Я не стал рассказывать о том, что случилось по дороге от теневой арены, чтобы не пугать их, но тщательно проинструктировал, что делать, если заметит что-то подозрительное. Во-первых, стрелять запрещено. Ружье будет заряжено, но воспользоваться им можно будет только в крайнем случае, когда есть угроза жизни и здоровью. Во-вторых, при малейшем подозрении нужно разбудить меня. Все решения буду принимать только я. В-третьих, лучше не бродить по двору, привлекая к себе внимание, а сидеть в предбаннике или в дровянике и следить за обстановкой оттуда. Благо эти строения располагаются неподалеку от амбара, и оттуда все будет видно и слышно. Повторив все мои наставления, Митя и Валера разошлись по своим делам, а я зарядил ружье, повесил его на плечо и вышел во двор. «Дмитрий Иванович, вы что же, на ночь глядя на охоту собрались?» — спросила Клавдия, устало бредущая от сарая с овцами в сторону домика слуг. «Да, но надеюсь, что никого не поймаю», — ответил я. Кухарка удивленно посмотрела на меня, но ничего не ответила и, широко зевая, двинулась к одноэтажному дому. Я прошелся по двору, удостоверился, что замок на амбаре заперт, а не просто висит, и зашел в предбанник, оставив приоткрытой дверь, сквозь щель которой виднелся амбар. Сначала все шло хорошо, я даже помечтал о Таисе и о том,